Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, помолимся. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые атаманы, руководители казаческого сообщества, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня особый день. Мы вспоминаем события 1591 года, когда, по милости Божией, через чудо, явленное от Донской иконы Божией Матери, была спасена Москва от последнего опасного нашествия татар из Крыма. Мощное войско подошло к Москве, укрепилось на Воробьевых горах, и оно значительно превосходило силы, которые выступили, защищая Москву. И здесь, на этом месте, стояло русское воинство. И здесь же был домовый храм, в котором находилась Донская икона Божией Матери. Не случайно именно эту икону принесли на это место в тот момент, когда грозная опасность нависла над Москвой. Потому что в 1380 году на Куликовом поле перед этой иконой, что ныне стоит вот здесь пред вами всеми, молился святой благоверный князь Дмитрий Донской. Молилось все наше воинство. Перед ними также был враг, превосходящий по силе. Но какая горячая вера была в сердцах людей! Какая мощная внутренняя сила! Они знали, что это последний и решающий бой, от которого зависит, будет ли освобождена Русь или еще на долгие столетия будет пребывать над ней иноземное владычество. Молились горячо перед святым, чудотворным донским образом и победили. Победили мужеством своей, силой духа, отвагой. Победили презрением смерти. Не было страха перед смертью. Не было страха перед увечьями. Хотя те рукопашные бои оставляли страшные раны на теле людей. Всякое сражение было сражением через физическое столкновение с противником. Совсем не так, как ведутся сегодня войны, когда люди не знают и не видят тех, кого убивают смертоносные орудия. Это страшное личное соприкосновение с мощным врагом требовало колоссального мужества и, помимо физической силы, силы духовной. А уж если враг превосходил, если на одного приходилось двое, то какая же сила должна была быть, чтобы победить врага? И наше войско победило на Куликовом поле. И благодарные донские казаки преподнесли сей святой образ, который был их святыней, благоверному князю-полководцу Дмитрию. И тот взял образ и принес его в Москву. И хранился образ в кремлевских храмах до того момента, когда снова враг подступил к столице. И тогда он был изнесен сюда, на это место. И после того, как крестным ходом обошли Москву и крепко помолились Божией Матери, враг отступил. Есть непонятные, странные страницы истории. Вот это отступление могущественного войска, от стен Москвы, по молитвам людей пред Божией Матерью, иконы ее Донской, для людей, не способных иметь религиозный взгляд на историю, остается непонятной страницей в истории военных конфликтов. Мы же знаем, что сила Божия способна любые полки разметать. Сила Божия способна из камней соделать детей Аврааму, из духовно умирающих людей живых источников веры и благочестия, из распадающейся нации, потерявшей ориентиры, веру, ценности свои, мощный и сильный народ, объединенный духовными ценностями и крепкой верой. Сегодня нам не угрожает внешний противник, хотя всякое бывает. Именно потому обороноспособность страны всегда должна быть надежной. Но сегодня людям нашим угрожают иные противники, иные враги, которые не в отдалении стоят, как тогда стояло татарское войско на Воробьевых горах. Сегодня мы врага впускаем в свой дом, в свою личную семейную жизнь. Потому что то, что предлагается нам часто через средства массовой информации, через интернет, через прочие средства и способы воздействия на сознание человека, является вражеским. И с точки зрения духовных ценностей и национальных интересов. Мы с легкостью впускаем врага в свой дом. И очень часто проигрываем невидимую битву. И начинаем говорить чужими словами, мыслить чужими мыслями, создавать чужие идеалы, которые чаще всего сегодня являются идеалами языческими, плотскими, греховными, страстными, увлекающими и человека как личность и человеческое общество на путь погибели. Нам есть о чем сегодня молиться перед Донской иконой Божией Матери. О сохранении веры, нравственной чистоты, целеустремленности, мужества, духовной силы нашего народа. Чтобы, несмотря на все те разделения, которые проведены были в истории по телу единой Святой Руси, мы всегда оставались духовно едиными, сплоченными, солидарными, способными поддерживать друг друга и защищать свои общие духовные интересы. Как тогда на Куликовом поле, как во множестве иных случаев, впереди были те люди, которые особым образом посвящали себя на служение вере и Отечеству. Такими людьми были казаки. Особым образом связанные и с Отечеством своим, и с Церковью. Ни одно воинское подразделение в своем уставе не связывало принятие решений с благословением Церкви так, как это делало казачество. Отсюда произрастало особое мужество, духовная сила, смелость казаков, которые защищали Отечество на самых опасных рубежах. Если взять смуту 20 века, то до конца именно казаки стояли за сохранение Святой Руси. Но Богу было угодно наказать наш народ. И мы были наказаны. Все. И церковь, и казачество, и власть, и интеллигенция, и народ. Искупив свои исторические грехи кровью, мы сегодня с упованием взираем на образ Царицы Небесной Донской и молимся о возрождении и церкви, и народа, и казачества. Пусть она, Царица Небесная, покрывшая своим покровом войско русское на Куликовом поле, защитившая своим предстательством пред лицом сына своего град наш Москву в опасные моменты соприкосновения с могучим противником в 1591 году, и сегодня простирает над нами свой невидимый покров. Я объявляю день Донской иконы Божией Матери 1 сентября по новому стилю праздником православного казачества. Я благодарю вас за то, что вы сегодня съехались все. Атаманы, представители войск казачьих, с тем, чтобы в этот первый день общеказацкого праздника вместе помолиться с патриархом. Я сердечно благодарю братьев-архипастырей, на территории епархии которой расположены войска казачьи, крупные казачьи подразделения, что они также вместе сегодня со мной и с руководителями казачества возносили свои молитвы перед иконой Донской Божией Матери. Будем стремиться к тому, чтобы основывать свою жизнь на вере православной, возрастая духовно, становясь сильнее, становясь страной и народом, который, впитав в себя весь трагизм исторического опыта и сделав соответствующие выводы, встал и идет по пути духовного и национального возрождения. Пусть Господь хранит историческую Русь, нашу страну, Российскую Федерацию, церковь нашу, простирающую свой покров и амофор над всей исторической Русью. Да хранит Господь возрождающееся казачество на просторах исторической Руси. Да хранит Господь народ наш в вере, благочестии и чистоте. Аминь. Я хотел бы каждому из вас сегодня в качестве патриаршего благословения передать вот этот небольшой образок с изображением Донской иконы Божией Матери. И с моим патриаршим благословением. Храни вас всех Господь.